Сводные сестры ни минуту не оставались наедине. Думаю, Тина постаралась, чтобы этого не случилось. Когда мы все выходили из церкви после свадебной церемонии, Тину ждала нечаянная радость. Среди тех, кто толпился возле церкви, стояла молодая женщина, улыбавшаяся Тине. Девочка обернулась, посмотрела на нее и, не обращая внимания на окружающих, бросилась обнимать и целовать ту, о которой так долго грустила после того, как их разлучили. Я посмотрела на Этель-Терьер, и она мне понравилась. Здесь, дома, в Валенкуре, годы осеннего счастья принадлежали нам. Я всегда любила осень, китцевское время, что богато туманами и сладостью плодов, больше других времен года. На мой взгляд, нет ни роз красивее, ни клубники слаще, чем в октябре. Никакие краски не могут сравниться с палитрой умирающего года. Уильям и Тина не согласны со мной. Они оба предпочитают белизну и золото весны и великолепие середины лета. Но что бы они ни говорили, я остаюсь при своем. В течение этих лет у нас было не так много возможностей выполнить просьбу Августина и проявить дружеское чувство по отношению к Эмми. Мы встречались всего несколько раз. На рукоположении Гая, на свадьбе Лоуренса, на праздновании избрания Августина в парламент и на банкете, который шведское правительство устроило в честь Уильяма за его заслуги в изучении шведской литературы. Избранное Орлингтоном поприще заставляло его постоянно пребывать за границей. И Эмма, став блестящей женой преуспевающего дипломата, пользовалась всеобщим признанием. «Кто же теперь упрекнет, — говорит мистер Эллен, — мисс Уилкокс в том, что она, как ходят слухи, неоднократно сообщает родителям своих будущих учениц о том, что среди пансионерок Фуксии была сестра графини Орлингтон?» Но случай для проявления дружеских чувств все-таки представился. Когда нашим близнецам, Гаю Уильяму и Роджеру Лоуренсу, исполнилось 3 года, Этель-Терьер, помогавшая мне при родах, положила на подушку рядом со мной новорожденную дочь. За день до ее крестин пришло письмо от Орлингтона, извещающее о рождении сына и наследника. В него была вложена узкая полоска бумаги, на которой слабой рукой было неразборчиво написано одно слово «Простите». Мы не знали и не знаем, насколько откровенна была Эмма с мужем. Если ему ничего не было известно об этом эпизоде ее жизни, мы могли только повредить их отношениям, написав письмо с уверениями в прощении. Существовал только один надежный способ, каким я и моя старшая дочь могли дать Эмме понять, что мы простили ее истинно по-христиански, целиком и полностью. Согласие мистера Эллена мы избрали этот способ. Когда несколько часов спустя Гай в белом облачении обратился к юной крестной матери: «Дай имя этому ребенку», гордая и счастливая Теодора Мартина произнесла имя младенца чистым твердым голосом. Она назвала девочку Эммой. Конец озвученной книги. Читала Лина Музырь. Киев, 2003 год.